Вернулся домой вымотанным в хлам. Все эти разговоры нагнали на меня такую тоску, что я даже расхотел заниматься с призванным духом дракона. А ведь каждый вечер я уделяю ему хотя бы час. Но в этот вечер у меня просто не осталось никаких сил. Призвал я его еще в ритуальной зале учителя. Сам поглотитель сделал из его же ребра, превратив его в фигурку дракона, исписанную рунами. Нет, нормальный артефактор и без рун обойдется, но я, все-таки, руны надежнее. Такой же набор, что и на кости Василиска, пробудил во мне чувство уверенности, что все правильно, так что я призвал его дух, что на удивление получилось даже проще, чем со змеем. Точнее, сам призыв был сложнее, а вот в артефакт его засунуть куда как проще. С того дня, почти два месяца, я пытаюсь воспитать в нем разум. Конечно, 1500 лет это немало, но дракон не вошел даже в стадию взрослого. Они очень медленно взрослеют, крайне медленно, а к памяти крови могут обратиться только годам к 700. Взрослый дракон мог бы помочь, но все достигшие разумности просто однажды ушли из этого мира, а оставшимся просто не дают дожить до такого возраста. Пускают на ингредиенты и мясо. К тому же, кровь этих существ – превосходный катализатор для многих зелий и ритуалов. В общем, оставил занятия на духа разума, пусть тоже подключается к учебе. Разбудим разум, научим, а потом дадим попробовать его же кровь. Может, сможет пробудить память крови, кто знает. Таких экспериментов не проводилось. Сам же, для развлечения, начал искать в энциклопедиях изображения инкских руин и прочих рисунков, что остались от них на каменных стеллах и в пирамидах. Свидетельств немало, но поскольку сама суть их языка утеряна, то и перевести толком никто ничего не может. То, что все-таки смогли, нарисовано и понятно буквально на уровне подсознания. Но все знаки, которые не выглядят как солнце или рыбина, нет. Мой дух разума смотался туда и как-то считал смысловые формы большинства изображений. Он что-то объяснял про память предмета, но как ее просмотреть, объяснить просто не смог. Для него это просто и естественно, словно дыхание для человека, но для меня вообще непонятно. Однако это не помешало мне запомнить все, что он мне передал по их языку, и теперь я пытался переводить разные таблички. После некоторых изысканий я точно могу сказать, что существовало несколько наречий, как, например, русский, украинский, отчасти болгарский, так называемая языковая группа, внутри которой все и всех понимали, но различия есть и временами довольно серьезные. Вот и сижу, рассматривая картинки в попытках найти хоть что-то не об истории племен и городов. Есть у меня в памяти одна табличка из библиотеки Хага, но она рассказывает, как вселить пойманного или призванного духа в тело. Неважно, чье, хоть животного, хоть человека, но это я и без того умею делать. В медицине такой прием используется, так что я его знаю. Сам, правда, не выполнял его на практике, но как делать, я понимаю. Единственная разница с уже известным мне приемом в том, что нужно нанести несколько знаков, заставляющих получившуюся химеру из тела животного и призванного духа служить призывателю. Ничего особо сложного там нет, и в принципе, можно и создать такое вот существо чисто ради любопытства. Дух у меня есть, тот же дракон подойдет, а тело, о, тело можно выкупить в Азкабане. У них там хватает этих убогих, которых дементоры досуха выпили. Чем не вариант, только придется искать женщину, а то у меня-то дракониха. Любопытство во мне подняло голову и окинуло пришедшую мысль жадным взглядом. Нет, все-таки стоит либо взять животное, либо ждать целый год, прежде чем проводить такой вот эксперимент. Ну куда я сейчас дену такого вот неполноценного человека? Некуда. Подождем годик, все равно бы не успел. До школы всего пара дней осталось. Хорошо, что хоть с помолвкой успели и колечки уже на пальчиках Дафны и Панси. Глава 14. 31-го, вместе с Максимом, мы отправились к Ирвину. Гений математики оказался в просто отвратительном состоянии. Некогда чистая кровать стала походить на помойку, сам Ирвин не сильно отличался от нее. Все вокруг было усеяно бумагой. Стены расписаны всевозможными символами, в основном маркерами, а в некоторых местах я почувствовал кровь. Теперь понятно, почему месяц назад перестали приходить отчеты. Он просто начал сходить с ума. Мозг не справился с потоком новых данных, которые стала поставлять ментальная энергия. «Что с ним такое, Габриэль?» – спросил удивленный и испуганный Макс. «Сенсорный шок. Сильно затянувшийся сенсорный шок. Он сходит со своего гениального ума. Видишь ли, брат, он не рожден магом, и эмпатия с зачатками телепатии убивают его. потому что он не научился их контролировать в детстве. Понятно. А где про это можно почитать? Третий шкаф слева, вторая полка сверху. А после чисто медицинской литературы прочти труды Ралфа Стивенса и Ивана Андреевича Кракова по адаптивности. Хорошо, спасибо. Ох, братик, да ни за что. А пока, посиди где-нибудь, мне нужно помочь ему. А как ты хочешь ему помочь? Любопытство Макса величина похоже постоянная. Хм, ладно, поможешь мне? Конечно, с удовольствием. Только скажи, что ты хочешь сделать. Я повел Макса вперед, постепенно приводя помещение в порядок. Подтянул кровать с Ирвином ближе к центру этажа, а попутно объяснял брату свою мысль. Видишь ли, Максим, мозг штука тонкая, и его возможности по обработке информации весьма ограничены. Чем плотнее расположены нейроны в мозгу, тем человек умнее, но порог скорости прохождения сигналов все равно преодолеть не способен. С какой скоростью они бегут? 5 метров в секунду. Верно. Однако энергетическая часть разума таких ограничений не имеет, что позволит нашему гению взять тот хаос, что творится в его разуме под контроль, только лишившись таких ограничений, как тело. Ты хочешь его убить? Ага, принести в жертву науке. Что ты такое говоришь вообще? А как еще можно убрать такие ограничения? Да просто выбить душу из тела. Не навсегда, конечно, но это возможно. Более того, из этого состояния вполне можно управлять телом на куда более высоком уровне. Например, ХМ, например, можно замедлить метаболизм, сердцебиение, многие другие процессы и пробыть без еды, воды и света многие и многие месяцы, если не годы. А во, и это без магии, брат. Теперь я начинаю понимать, почему ты считаешь обычников равными нам. Их возможности даже многим магам не снились в самых сладких грезах, проговорил Макс, и тут его глаза загорелись. А меня научишь? Не раньше, чем тебе исполнится 17. Но почему, думаешь, что я ограничиваю тебя в знаниях? Не отпирайся, ты именно так и думаешь. Но дам тебе второй шанс поверить в брата и подумать. Целую минуту стояла тишина, а я рисовал на полу печать духа. Уже потом на нее я прицеплю целый рунный якорь, а пока, нужна только она. Я понял, ты думаешь, что я могу что-то напортачить и навредить самому себе. Я прав, несомненно, но все-таки подумай еще. Ты уже читал о стадиях взросления. Хочешь дождаться, когда гормоны подуспокоятся? Тогда нужно ждать до 25 лет, а не до 17. Нет, я не понимаю. Суть не в теле, брат. В сознании? Нет. В осознании? Осознании важности? ХМ, важности чего? Доживешь до 17, узнаешь, начнешь ценить свое тело, и поймешь, что менять его нет никакой нужды. Оно уже идеально. Все те способности, которые есть у разных магических существ, всего этого можно добиться самому, а не менять тело в угоду сиюсекундному порыву. А чтобы ты это осознал? В общем, я постараюсь, чтобы ты осознал правильность этих слов. Вот как, ты уверен? С огромным сомнением спросил Максимилиан. Я сходился в рукопашной схватке с 500-летним вампиром. Я знаю, о чем говорю. А во, и кто кого? Никто никого. Подрались и разошлись. Хмыкнул в ответ. Хотя вампирша дивно хороша. Давняя знакомая моего учителя, а тот известный холостяк, так что понять его вполне можно. Кровососку от живой не отличишь при всем желании. Даже сердце бьется. Фу, брат, какая гадость. Ну-ну. Лет через 10 ты о таких вот гадостях будешь думать по 20 раз в минуту. Даже раньше, через 6. Ладно, хватит. Давай-ка, брат, к делу. Видишь руну на полу, активируешь ее, а на нее цепляешь руну концентрации, сверху уже на нее, накидываешь такую же, но зеркально отраженную по вертикальной оси. На нее перпендикулярно расположенные руны входа и выхода, наклоненные на 45 градусов от основной оси, а сверху руну контроля. Все это питаешь, но не как обычный рунный круг, а как будто протыкаешь всю конструкцию шампуром, и уже через него питаешь. Проследи, чтобы твой шампур проходил точно через основные каналы самих рун. Понял. Можно мне воспользоваться концентратором? Конечно. Раз я тебе его наколол, значит считаю тебя достаточно взрослым и доверяю. Так что можешь использовать его в любое время, но прошу тебя, будь осторожен. Да я помню. К тому же я и без него. Вот, вот, отчасти потому и наколол. А теперь сосредоточься, тебе придется поддерживать руны, пока я не приду в себя. Дальше скажу, что нужно делать. Готов? Я смотрел, как легко в моем магическом зрении появляются руны. Макс с легкостью не только воплотил заклинание, но и держать его сможет очень долго, сутки, может двое. Экономично получилось. Когда-то я для себя его использовал, когда только учился выходить из тела, теперь оно мне не нужно. Так что я увидел, как душа Ирвина покинула смертную и весьма немытую оболочку, и сам оставил тело. Ну привет, Ирвин, ты что это устроил? Шдагававает. Тшгжждип. Понятно. Сосредоточься на моем голосе, только на нем. Ты слышишь только меня. Я продолжил говорить и проник в его разум. Так, это сюда, а это вообще часть основной цепи обработки сигналов. Как она вообще оказалась в зоне вербального общения? Бейрер, гребаный математик со сдвинутым восприятием мира. Не сказать, что восстановление прошло легко, но и сложного тоже было мало, занудно скорее. Привет, заторможенно выдал призрак гения. Ты гад такой, а ты разговариваешь как эстонец, и я заржал. Ладно, посмеялись и хватит. Давай-ка настроим тебе нормальные каналы ввода и вывода информации, а там и обратно в тело вернемся. Его уже сам калибровать будешь, а то заново собирать твой разум, удовольствие ниже среднего. Готов? Нет, конечно. Пожал призрачным плечом гений. Но к счастью для тебя, меня это не волнует. Фууф. Я пришел в себя и тут же встал на ноги, разминая затекшие конечности. Вроде гений, но до чего усколобый-то, а? Сам ты усколобый, гребаный маг. Я математикой умею мыслить категориями, но оперировать понятиями, как функциями, которые я даже описать не могу толком, потому что формулы займут всю стену, мне трудно. Так не описывай, воспринимай их, как черный ящик, телевизор, например. Большинство людей не знают, как он работает, но пользуются. Но я-то знаю, и вот так вот весь день. Посетовал я на гения брату. Устал? Да, но выдержал. С гордостью пробормотал Макс. Ты просто умница. Горжусь тобой. Думаю, что ни один чистокровный не сможет похвастаться, что в 8 лет участвовал в ритуале, который длился более 6 часов, и более того, вел этот ритуал. Многие и в 15 на такое не способны, брат, только нос не задирай. Спасибо. Максим зевнул столь душераздирающе, что я понял, еще пара секунд и он моргнет. Долго моргнет, часов на 10. Быстренько организовал ему кроватку трансфигурации и уложил. Пусть спит, он и правда молодец. Мне было страшновато оставлять поддержание ритуала на него, но и не привлечь его было нельзя. Он с детства должен понять, как тяжело колдовать и сколько концентрации на это требуется. По сравнению с его тренировками, этот ритуал был в десятки раз тяжелее и думаю, что это поможет ему более адекватно оценивать свои силы. Так, Макса уложили, теперь с тобой давай разбираться. Основной поток данных ты отсеял, раз смог заговорить и услышать. Теперь постепенно включай периферию. Начнем с эмпатии. Я буду передавать тебе эмоции, а ты не скидывай их в подсознание, как ты это делал прежде, а фиксируй сознанием, пока не сформируется привычка. Вот ее можно и нужно на подсознание скинуть. Начали. Пришлось просидеть с Ирвином всю ночь, помогая ему формировать новые рефлексы. Макс все так же мирно дрых на кровати, что я ему сделал, а родителям я патронуса отправил, где объяснил, что и почему. Маман прислала мне ответный с согласием и более не беспокоила. Самое забавное, что с новыми реалиями Ирвина смирила вовсе невозможность при полном напряжении услышать мысли окружающих. Не, возможность приподнять перышко силой мысли. Вот кто бы знал-то. Короче говоря, более или менее откалибровав все основные и второстепенные потоки, ближе к середине ночи мы пошли прогуляться по ночному городу. Ирвин слушал чужие чувства, морщился, но упорно просеивал их через себя. Думаю, через пару недель он построит свой первый фильтр на эмпатию, а через месяц сможет поделиться с собеседником своими чувствами. «Слушай, а можешь меня научить из тела выходить? Тебе-то зачем?» – зевнул я. «Макс на руках, и я уже собрался домой. Как это зачем? Да там же такие возможности. Так, было время, когда я тебя заставить не мог их разбудить, а теперь ты сам рвешься на амбразуру. Интересно, если бы ты сказал, что я буду владеть телекинезом, то я бы и сам рванул. Во-первых, не кричи, а во-вторых, теперь на тебя тоже распространяется статут о секретности, учти это. Супергероем тебе не стать, а суперзлодеем, тем более». Мы улыбнулись, и Ирвин снова поморщился. «И все-таки, сможешь научить, если ты мне слово дашь, от тела не отходить и за девицами в душе не подглядывать. Гад, ну ладно, даю слово. Тогда ложись на кровать, набью тебе татушку. Будешь капать на нее кровью и вылетать из тела. Но помни, данное слово нарушать нельзя, на ауре плохо сказывается и делать всякие волшебные штуки станет сложнее. Если не хочешь потерять силу, с этого дня будешь следить за тем, что и кому ты говоришь. Ты серьезно, что ли? Совершенно. Вот же блин. Не расстраивайся, Ирвин. Оно того стоит. Наколка была простая совсем, так что я быстро закончил, но все равно, домой мы с Максом вернулись около 6 утра. Брата я положил в его комнату, да и сам решил подремать. А через 4 часа я уже спал в купе Хогвартс-экспресса, лежа головой у Дафны на коленях. 5-й год в Хаге и, возможно, последний. 1 сентября и Хог сразу же меня порадовал. Во-первых, это, конечно, личность нового директора, которым стала Помана Спраут. Молодая, красивая и мудрая женщина. Пригляделся к ее ауре. Да, она в отличие от предыдущего не номинальный директор, а посвящена источнику Хага в полной мере, а значит и клятву приносила. Во-вторых, как только не стало Дамблдора, в Хог потянулись те студенты, которые раньше учились дома или нанимали учителей, да и первоклашек стало больше. Вместо обычных 4 десятков на все 4 курса, в этот раз приехало более 100. И пусть в большинстве своем маги были послабее, но образование в Хаге куда лучше, чем в тех школах, где слабые маги учились прежде. В-третьих, за столом преподавателей прибавление. Ритуалист, арифмант и вместо долбанного зати нормальная боевка. Отдельный препод по медитативным состояниям. И как и у остальных новых преподавателей, у нее есть помощники-аспиранты. С ней посместили преподавать только 2 последним курсам, а на младшие поставили какого-то старика. Новая преподаватель по ментальным наукам тоже радует. Интересно, где мадам Спраут взяла на все это деньги? Неужели новые ученики столько заплатили? Хотя, директор далеко не всегда милая да ласковая. Она может в любой момент уподобиться природе и смести все на своем пути. Даже обычная трава прорастает сквозь асфальт, а магесса все что угодно раздолбает, не говоря уж про тех, кто сидит в попечительском совете Хага. В гостиной сразу же стало шумно, ведь новые студенты поступили не только на 1-й курс, но и на другие. В размеренную колею жизнь вошла только к 10 сентября. Да и то, мне пришлось несколько раз драться на дуэли против новых студентов, которые еще не знали правил в этой школе относительно девочек. Впрочем, более 10 раз я дрался безо всякой дуэли и избивал особо настырных в глухих уголках Хага. К слову, таких уголков становилось все меньше. Многие закрытые ранее классы теперь открытые в них работают. Например, тот класс, где я раньше тренировался, теперь, как и давным-давно, принимает студентов. Там учатся медитациям. Видимо, я подсознательно выбрал этот класс как наиболее мне подходящий. Расписание изменилось совершенно. Никаких перемен длиною в час. Все свободное время у нас было только вечером и тратилось на домашние задания. День был весь расписан. Правда, лично я очень мало нового узнавал из даваемого материала. Разве что иной взгляд на него, и это бывало весьма ценно. Однако, чтобы поддерживать былое расписание, мне пришлось предъявить колечко подмастерья и провести с 10 дуэлей с преподом по боевке, чтобы мне позволили не ходить на его занятия. Зато, я продолжал с ним драться, да и с Флитвиком своих дуэлей не прекратил. 2 мастера с разными подходами, это очень даже круто. Также пришлось сдать экзамены по рунам, причем за 7-й курс. Не то, чтобы это было трудно, но пришлось попросить директора, чтобы она все устроила. Но, к счастью, она пошла мне навстречу, когда я объяснил ей, зачем мне это нужно. «Мадам Спраут, я же не просто так. Ну так объясни мне, Габриэль, зачем тебе это свободное время? Почему я должна срывать преподавателей и просить их принять у тебя экзамены досрочно? Потому что мне нужно заниматься. Дед Смитвик выдал мне столько литературы для осмысления, что на нее никакого времени не хватит. И так ото сна время забираю, что на здоровье сказывается. Ваш незабвенный дедушка тоже не отказал себе в возможности поиздеваться над учеником и выдал более 50 заклинаний, которые я должен буду ему показать уже на рождественских каникулах. К летним, я думаю, еще столько же задаст. А школьную программу я знаю в полном объеме. И столько же сверху, подумав, добавил я. Ладно, я подумаю, как все организовать. Дедушка Пьер, это серьезно, излить его, последнее дело. Я явственно увидел, как она передернула плечами. Спасибо, директор. Это очень любезно с вашей стороны. Ничего сложного, Габриэль. Как твоя матушка? Все просто чудесно. Родила пацана, назвали Фореллу. Да, я знаю. Чудесный мальчик. Я летом гостила у вас дома неделю. улыбнулась Памона. «А почему мне никто не сказал? Ты был на обучении, а я знаю, как дедушка Поль реагирует, если у него забрать объект мучи. Обучение, я хотела сказать обучение, конечно, понятно, жалко. А я как раз летом очень нуждался в ваших обширных знаниях и консультаций. А теперь, у профессора Флитвика спросил, вас отрывать не хотелось, ведь дел у вас больше, чем у любого преподавателя, потому и замену себе наняли. Это да, но для тебя время всегда найдется, заходи в любое время. Благодарю, директор, буду иметь в виду. Но я здесь еще по одному вопросу. По какому, Габриэль? Вы знаете про выручай комнату? Да, конечно, я же директор и чувствую не только источник, но и сам замок, а он пронизан заклинаниями насквозь. Я знаю и давно изучил их, но я не о том. Вы внутри были? Нет, как-то все времени не было, а что? Тогда потратьте его сейчас и прогуляйтесь туда со мной. Ну пойдем. Она встала и пошла к стене. Нет, это одна из привилегий директорского кресла. Я могу войти туда из любой точки замка и выйти в любой точке. Класс. Тогда будьте добры, заказать у нее библиотеку, но не представляете себе копию школьной, а просто, библиотеку. Когда мы вошли, я увидел знакомую обстановку, в которой провел много познавательных часов. Нам туда. Повел ее за собой. Это шкаф демонологии, дальше идет химерология, магия крови и некромантия. В эту сторону боевая магия, в ту, печати и шаманизм. Туда, ритуальная магия, и не зря она рядом с некромантией, смежные науки, все-таки. А туда ментальная магия, это, вот это да, угу. Пожалуй, самый полный пазл человека и подвластных ему энергий, что я вообще видел. Смотрите, боевка это все сразу, в том числе и физическое тело, как и химерология с исцелением. Жизненная сила это магия крови и опять-таки химерология с исцелением. Духовное тело это некромантия и шаманизм. Эмоции и разум, ментальная магия, а магическая, все вместе и по отдельности. Все здесь описывают принципы и законы, по которым существует человек. Так или иначе, если не смотреть на заклинания, хоть без них и никак, все это, просто душа человека и довольно точное описание того, на что она способна. Интересный взгляд на это поистине обширнейшее собрание запрещенной литературы. Самое забавное, что здесь есть копии вообще всех книг, которые когда-либо попадали в Хогвартс. И сам замок как будто защищает весь магический мир от окончательной потери знания о магии прошлых поколений. Это целый пласт исчезнувшей культуры, история сотен и тысяч людей и времен. Честно скажу, мало кто догадывался попросить библиотеку и не представлял себе копию школьной, потому так мало тех, кто умудрялся сам развиваться, но некоторые несомненно находились во все времена, и все они хотели изменить хоть что-то, потому что истинная магия постепенно заменялась магией с костылями. Европа вообще сильно отстает от остальных стран в этом смысле, но у нас есть потенциал. Посмотрите, сколько здесь знаний, и за одно слово о них любого посадят в Азкабан. Да ну, нет, не думаю. Надеюсь, что после недавнего происшествия госпожа Павлова смягчится к магам крови и прощупав почву можно будет ввести в Хаге исцеление, а факультативам прицепить магию крови. Да и демонологи нужны, ведь эти твари время от времени появляются на земле и против них бросают боевиков, которые, конечно, идут, но гибнут пачками, не зная, как правильно усмирять таких тварей. По итогам, средней силы демон может положить десяток грандмастеров, когда нужно-то было преподать хотя бы краткий курс противодемонических печатей. В общем, я считаю, что шансы поднять образование на достойный уровень у вас есть, мадам Спраут. Да не сразу, но постепенно, потихоньку и если заручиться помощью в высоких кругах. Как там? Дайте мне точку опоры и я переверну мир, вот и здесь то же самое. Вот ваша точка опоры, но вам и самой придется постараться. Не делай это, когда в директорах всего лишь мастер, пусть и трижды. Грант будет куда лучше. А еще лучше, Архимаг, ты прямо какую-то сверхзадачу тут поставил. Я должна подумать, дорогой Габриэль, должна серьезно подумать. Конечно, директор, я не тороплю, лишь показываю возможную линию будущего и только. Слишком заманчивую, чтобы ее просто отбросить без раздумий. Ну так ведь потому и показал. Как говорят в фильмах, это предложение, от которого невозможно отказаться. Мы улыбнулись друг другу и вышли из комнаты туда же, откуда вошли. А через неделю после таких откровений я сдал боевку и руны, в один день. Думаю где-нибудь в октябре сдать трансфигурацию, ибо программу ХГ я прошел полностью, и даже дальше пошел, правда так и не понял, зачем. Когда-то давно у меня мелькала мысль освоить высшую трансфигурацию, к примеру анимагию, метаморфизм, целительский раздел трансфигурации. Впрочем, последнее я и сейчас потихоньку осваиваю, а вот первые два направления мне в общем-то не нужны, если честно. Вообще, целительский раздел этой науки – штука нужная. Например, пациент потерял, ну не знаю, палец, нет, даже руку. Целитель может вернуть ее разными способами. Первый – это протез, а потом появляются такие экземпляры, как Аластер Грюм. Второй вариант – это регенерация. Усилить ее просто, для этого существует более десятка разных заклинаний. Единственный минус в том, что нужно провести у постели больного около 3 суток, никуда не отлучаясь и контролируя процесс. И все это время больной будет выносить вам мозг, потому что столь быстрая регенерация – это крайне неприятно, а усыплять пациента нельзя. Третий вариант – воспользоваться зельями. Костеросты бинты, пропитанные рябиновым отваром, сделают то же самое, но за сутки примерно, может быть чуть быстрее, зависит от силы мага, которому возвращают конечность. И последний вариант – целительская трансфигурация. Маг вечной трансфигурации из воздуха создает отсутствующую конечность, причем сразу на своем месте, затем накачивает больного жизненной силой, или же организм сам перераспределяет имеющуюся, и вуаля, со временем, клетки сами заменятся на родные, года за 3 примерно, но все это время человек сможет пользоваться рукой, словно родной. Короче, это буквально вершина протезирования, но таким способом владеет всего 5 человек, и это во всем мире. Данные открытые, так что я не отказал себе в любопытстве и поинтересовался. Вообще, современная магия удивительно скупа на целительские заклинания. Зелья в основе этой ветви, это по-моему неправильно. Зелья зельями, но и без них маг должен быть способен себя исцелять. Но это мое мнение и оно никого не интересует, так что именно поэтому я и разрабатываю заклинания исцеления сам. Пока что в моем активе только заклинание исцеления костей. Восстанавливает кости и повреждения хрящей, почему-то. Хотя я настраивал только на кости, но получилось даже лучше, что редкость. Потом перейду к очищению крови. Старый ритуал, хоть и действует, но требует дополнительных катализаторов, вроде щепотки торфа, нескольких трав и окуривания. Я же желаю создать именно заклинание, а не ритуал. Затем перейду на лимфосистему, после нее на нервную и так далее. Дело это сложное и на много лет занятия хватит. К слову о трансфигурации живой ткани. Я пока что могу трансфигурировать палец, но со временем, смогу и все остальное, нужно только тренироваться. Надеюсь, что к окончанию хага, я буду способен это сделать без особого напряга. Все освободившееся время я кинул на внеклассные занятия. Постоянные тренировки все новых заклинаний по боевке, попытки встроить их в мой стиль боя, все это, конечно, занимало немало времени, так что участь рунной боевки постигла и трансфигурацию. Ее я сдал легко, но на меня стали странно посматривать преподаватели. Вроде, что ты здесь тогда делаешь? Что-что, контракт выполняю, что же еще? К Новому году в сданные предметы ушли и чары. Я не стал сдавать зельеварение, так как старик оказался просто кладезем информации по ним и его уроки доставляли мне много удовольствия. На травологию мне ходить пришлось потому, что я ее просто не знаю на нужном уровне, а к преподше по медитативным состояниям я ходил даже очень сильно уставшим. Она давала такие нюансы работы со своим сознанием, до которых я бы доходил десятками лет, так что никаких пропусков. Появившееся время я использовал и для написания методички для Ирвина, которую отослал накануне Рождества, типа подарок восторженному неофиту. В ответ сова принесла целую бурю восторгов. Конечно, никакого отдыха на рождественских каникулах мне не перепало. Провел их сначала в Мунго, а потом во Франции. Месье Пьер выжимал из меня все, что я мог, и судя по лицу, это доставляло ему удовольствие. Так и хотелось стереть с его лица это довольное выражение. Гррр. Сам себе не поверил, когда понял, что возвращаюсь в Хог с удовольствием. Но учителя мне за 1,5 недели вынесли весь мозг. У одного Смитвика тяжело учиться, а у двоих, вообще суицид какой-то. Вернувшись в Хог, первую неделю отдыхал от этого полугодового забега. Дав на спонсе просто умнички, они махом поставили меня на ноги. Вот интересно, надо мной издеваются учителя, я над девушками, давая им очень сложные задания. А над кем издеваются они, что так хорошо себя чувствуют, надо бы приглядеться, о, и устроить вечер танцев, заодно и нервишки подлечу, а то одного тычи перестало хватать. Все началось в обычный майский вечер, я прогуливался по коридорам ХГА в виде духа, когда повстречал сначала профессоров в полном составе, а следом и мистера Гарольда Джеймса Поттера, точнее его дух. «Привет, тут уж умер он, или не умер, но вежливость еще никому не мешала. Ты чего здесь и в таком виде? Похоже, я умер, Габриэль. Кстати, раз уж я тебя встретил, не выполнишь одну мою просьбу?» Сквозь нас пробежал десяток мракоборцев и кто-то явно из отдела тайн. «Какую? Позаботься о Гермионе, пожалуйста. Ты предлагаешь мне и ее замуж взять, что ли, или что?» «Сам дурак», — ответил мне злой как черт Поттер. «Были бы мы живыми, я бы тебе сейчас так по морде съездил, и все равно бы промахнулся». «Ну да ладно, конкретнее можешь?» «Не могу, сам не знаю». «Ладно, а вариант с не умирать и самому позаботиться не рассматриваешь? Если бы это было возможно, я бы так и поступил». «Понятно, ты не подождешь меня здесь, я за телом смотаюсь». «Хорошо, подожду». Я привычно потянул за свою связь с телом и в то же мгновение оказался в нем. Встал, оделся и теневым шагом оказался около духа Поттера. «Ну, пойдем, что ли?» «Куда? Как куда?» «К твоему телу, конечно. Отчего ты умер-то?» «Меня выгнали». «А как?» «О подселении я слышал, но чтобы прям выгнали, не слыхал. Такое разве что демоны всякие могут, да и то они душу хозяина тела просто и незатейливо съедают. А тебя, значит, выгнали?» «Ну, в какой-то момент все осветилось зеленым и я оказался на белом вокзале, около Хогвартс-экспресса. Там же был и он, Волан-де-Морт. Знаешь, он прямо истекал тьмой. Он быстро спеленал меня и закинул в поезд, а тот тут же тронулся. Через секунду я оказался в коридоре, недалеко отсюда. Интересно, интересно. О, ты тут, кстати, подскажи мне пароль от входа в гостиную Гриффиндора. Рог дракона, вроде. Память что-то подводит. Это нормально. Связи-то с телом нет, а разум довольно слаб и не развит. Так что не волнуйся. Рог дракона. Проходите. Проговорила толстенная бабища на портрете и открыла дверь. «Какая комната тво?» «Вопрос снят, это похоже Гринджер воет. Туда и пойдем». Я только поднялся по лестнице, как передо мной возник мракоборец. «Стойте, туда нельзя. А если из-за того, что вы меня не пропустите, умрет мальчик, который выжил? Он уже умер, так что ему не помочь. Теперь это темный лорд. Ну, не хотите, как хотите. Видишь, Гарольд? Ты им просто не нужен, и они вполне готовы обменять тебя и твою жизнь на то, чтобы хоть немного задержать Волдика. Шли бы вы отсюда, молодой человек, разговаривать с воздухом в другое место. Он даже тебя не видит, зато магом себя называет. Ладно, следуй за мной, Поттер». И я шагнул в тень, выходя уже в комнате. «Охренеть, вы чего делаете, изверги? Габриэль, ты что здесь делаешь?» «Да вот, дух Поттера встретил. Пришел помочь изгнать Волан-де-Морта и вернуть нам Гарольда, но будет сложновато вернуть его в это». На полу лежал распятый Волан-де-Морт, руки и ноги переломаны и все это в теле Гарольда, во рту наколдованный кляп. «А ты можешь?» — с надеждой вопросила профессор Спраут. «Конечно, тут нет ничего сверхтрудного, а обратились бы сразу к Смитвику, так уже бы чай пили давно, с плюшками. Делай ты, раз уж пришел», — решила директор. Не хотелось ей откат от клятвы директора получать, не уследила все-таки. Впрочем, это она перестраховывается, тут нет ее вины, так что и отката не будет. «Вы здесь ничего не решаете», — послышался холодный голос из-под капюшона мага отдела тайн. «Мы заберем его в отдел тайн и сделаем там все возможное. Будет поздно, душа Поттера уже улетит», — уточнил я, спокойно перебив этого неприятного мне человека. «Значит, такова судьба», — ответил маг. «О, фаталист, значит, не желаешь принять помощь? Знаешь, а я эту весть распространю по всей Англии, что они остались без избранного только потому, что в отделе тайн служат в конец охреневшие дебилы, что, впрочем, недалеко от правды. А затем, свяжусь с мадам Павловой и буду из первых рядов смотреть, что с вами будут делать. Кстати, получу просто море удовольствия. Ты этого не сделаешь, мальчишка. Даже ни на секунду в том не сомневайся. К тому же, подключу к этому скандалу реально мировые фигуры, вроде Смитвика, который, кстати, мой учитель, да и Пьера Леблана, чего уж мелочиться. Ну, будем и дальше мерить у кого длиннее, или здоровье и работа тебе все-таки дороже. У тебя полчаса, у меня столько, сколько понадобится. Выйди вон отсюда, а вы, ребята, останьтесь. Подержите его немного. Когда я начал рисовать якорь экзорцизма, Мадам Спраут подошла и тихонько поинтересовалась. «А ты действительно бы обратился к дедушке?» «Без секунды сомнений. Таких», — я махнул головой на дверь. «Надо сразу уставить на место. Чуть дашь слабину и все, всю оставшуюся жизнь на тебе ездить будут. Да и гнилой он какой-то. Парня ему не жалко ни на грош. Мерзость в общем. А теперь не мешайте». Я встал и достроил в уме недостающую часть заклинания, затем воплотил его полностью и вышвырнул душу черного мага из тела Поттера. Получилось на удивление просто. Хотя я в одно заклинание вложил половину всей имевшейся у меня силы. Дух черного мага заорал что-то, и его смело расходящимся во все стороны полем заклятия экзорцизма, далеко за пределы замка. «Гарольд, подойди и встань где-нибудь здесь. Ну и приготовься, сейчас будет очень больно», — говорил я, стирая якоря экзорцизма с его тела. «Что? Он даже закончить не успел, как я запитал руны призыва прямо на его теле». Мгновение, и Поттер как заорал. «А-а-а-а-а! Больно-то как?» На удивление, это было понятно даже через кляп, который никто вынуть изо рта Поттера так и не удосужился. «Терпи, казак, атаманом станешь. Ну ладно, ладно, сейчас обезболю, не то от шока загнешься». Опять, заклинание простое, к тому же, оно всегда есть у меня в ауре. Тут главное настроить его, в зависимости от того, где болит. Поттер замолчал и выдохнул, не обнаружив боли. «Вот и хорошо, дальше пусть тобой Помфри занимается, я слишком дорогой специалист, и к тому же, спать хочу сильно. Всем спокойной ночи». «Спасибо, Габриэль», — проговорила мадам Спраут. «Спасибо, правда, Габриэль, спасибо», — повторил Поттер, выплюнув наколдованную тряпку на пол. «Хлопотно с тобой, Гарольд, зато не скучно, но постарайся больше не умирать, хотя бы годик, а то тебе астральное тело покорежило слегка. Нужно время, и не колдуй пару недель, а в остальном, радуйся, что жив. Через пару дней зайди, я тебе один интересный амулетик дам, от таких вот вторженцев». «Хорошо, зайду, спасибо. И последнее, сам видишь, что тобой заинтересовался отдел тайн, значит кто-то от них придет и даже возможно неофициально, будут увещевать и давить, чтобы ты сам пришел к ним, станут припоминать все грешки, о которых знают. Не ведись, отсылай к своим адвокатам и все, иначе однажды обнаружишь, что даже пикнуть не можешь без разрешения. Опутают клятвами и обетами в моменты, уж поверь, все будет выглядеть логично. Удачи, в общем. Ну все, пока». Поттера понесли в вотчину мадам Помфри, я пошел к себе, а маг из отдела тайн свалил куда-то еще, злой как черт. Нет, он все равно хотел Поттера забрать, да только кто же ему позволит-то? Дали проверить, что Поттер это Поттер и все, свободен. Его зубовный скрежет я слышал с десятка метров, просто музыка для моих ушей. Оказалось, я все-таки немного ошибся. Поттера выпустили из медкрыла только через десяток дней. Тот, словно олень в гон, рванул ко мне за амулетом, который давно был готов, но времени занести его болящему просто не было. Сначала постоянные допросы Авроратом, которых я на третий день стал просто слать, потом подготовка к экзаменам началась, короче, некогда, да и девушки требуют времени и внимания. Поттер амулету обрадовался очень сильно, буквально обнял его и из рук не выпускал. Обычный костяной Будда с надписями на обороте, а по факту, мощная астральная защита. Такой амулет можно продать 1000 за 30. Поттер бил себя пяткой в грудь и обещал рассчитаться при первой же возможности. Ну, посмотрим, чего стоит его слово, поглядим. «Дав, не замирай, двигайся. Ты же видишь, что я собираюсь делать, так скользи в потоках моих движений. Вот зачем ты приняла огненную стрелу на ледяной щит? Всего-то и требовалось, что плечо довернуть и попасть под огненный хлыст». «Нет уж, спасибо», — возразила девушка. «Ну так в другую сторону бы ушла. Там пусто было на тот момент. Просто ты совершила ошибку на 2 шага раньше и в работе ногами. Пойми же ты, для боевика, как и для боксера или танцора, работа ногами стоит на первом месте. Это что-то вроде шахмат, где каждый твой шаг подразумевает ограниченное количество развязок движения. И я просто загнал тебя под удар. А про хлыст, так я мог и изменить его траекторию, и разрезал бы твой щит, да и тебя вместе с ним. Я не успеваю все это обдумать и принять решение, Габриэль», — согласилась Дав. «Для того и тренируемся», — кивнул ей в ответ. «К тому же, ускорение у тебя стало получаться куда лучше, так что это просто дело опыта. Давай-ка снова, а потом будешь тренировать ледяной доспех. Сил уже хватит, так что пора бы, а я встану в пару к Панси. Ладно, давай еще разок. И мы снова закружили метель боя на огороженном выручай комнатой пространстве дуэльного купола. Панси постепенно завершала изучение доспеха воздуха и медного доспеха из магии земли. Я же к ним только приступал. Мой контроль над землей едва вошел в ту стадию, когда это возможно. Над духом вот-вот войдет, а доспех света мной освоен еще в прошлом году. Самое забавное, что доспех света вполне держит Аваду Кедавру, а если вкачать в него побольше силы, то и две выдержит. Это уже второй способ блокировать это заклинание в моем арсенале, а еще огненный щит в поглощающей конфигурации. А говорили-то, Аваду отразить ну вот никак невозможно. Англичане, блин, что Круция, что Империя прекрасно блокирует ментальный шлем, но большинство считает эти три заклинания абсолютным оружием. А мы втроем используем в наших боях все три и не особо паримся по этому поводу. Бой закончен после разрушения очередного амулета с соответствующей защитой, вот и все. Если бы об этом узнали в министерстве, мы все трое в Азкабане бы оказались, как пить дать. Тренировка закончилась только в половине 12 ночи, и мы, уставшие, но довольные, отправились по кроваткам. Завтра у нас экзамен по трансфигурации, спокойно обронила Панси. Макгонагалл опять будет шипеть сквозь зубы, добавила Дафна. Да пусть себе шипит, жалко вам что ли, все равно неприятно. Мы лично ей ничего не сделали, и терпеть такое отношение неприятно. Если захотите, после окончания Хага, вызовите ее на дуэль, какая проблема-то, тогда нам будет на нее уже плевать. Она станет просто еще одним неприятным воспоминанием, не более. А тратить на нее время и нервы мы просто не станем. За поворотом чихнула кошка с аурой человека, после чего исчезла в одном из тайных ходов. Девушки этого так и не заметили, а мне было плевать на чувства маккошки. Нечего подслушивать чужие разговоры. За оценки я не волновался. Девушки будут сдавать совы комиссии из министерства, а маккошка будет просто присутствовать, так что поставит достойный балл, это несомненно. Как оказалось, я не ошибся. Комиссия оценила умение девушек на уровень паук, что логично. Они уже давно используют в наших дуэлях вечную трансфигурацию, поэтому руку набили порядочно. Так что, трансфигурированный стул и доска для наглядности ответа, которые Панси создала одним взмахом и совершенно молча, оставили комиссию в шоке. Дафна их добила, вместо простеньких часов с говорящей кукушкой, что попались ей по билету, она создала обалденные напольные часы, с инкрустацией слоновьей костью и сталью, в 2 метра высотой. Причем трансфигурация была из воздуха и вечная. Все это молча. Блондинка кивнула комиссии и вышла вон. Как только дверь за ней закрылась, часы пробили полдень, и дверца часов открылась у самого пола. В малюсенькую дверцу с трудом протиснулась разжиревшая кукушка и мерзко прокряхтевшись, оглядела всех, кто был в классе, в том числе и других учеников, которые готовились к сдаче. Ну, ку-ку, что ли? И давайте без вопросов, я вам не пророк. Кукушка оглянулась на циферблат часов, подслеповато приглядываясь к дополнительному маленькому циферблату, который в этот момент показывал рисунок солнца, а через 12 часов будет показывать месяц. И да, сейчас полдень. Галим как-то устало всех оглядел еще раз, и опустив плечи потопал к своей дверце, куда снова с трудом пролез, крыльями протискивая отъетый живот в дыру. С кряхтением, но у кукушки это получилось, а следом захлопнулась и дверца. Даже Макгонагалл не знала, что ее ученицы такое могут, да и откуда бы. Ее не интересовали успехи по ее предмету в исполнении слизеринцев, так что она оставалась в неведении. Зато комиссия была в восторге от такого забавного выполнения задачи. Экзамены пошли своим чередом. Девушки сдавали полный список, а я укороченный. Медитации – самый интересный предмет из всех. Я сдал на отлично, так как тренировался не за страх, а за совесть. За этот год я понял о ментальной магии и силе разума в разы больше, чем за все время обучения. Травологию тоже сдал отлично, что неудивительно, ведь с моей-то памятью, я знаю о растениях все, что было в библиотеке, а учитывая явно подросшую склонность к магии земли и еще более подросший контроль, могу делать с растениями очень многое. Пожалуй, я вышел на уровень Невилла, когда он был на первом курсе, или даже на втором, с натяжечкой. А уж если поднапрячься и смешать силу земли с природной, то совсем хорошо, просто это пока тяжеловато. Соотношения не отработаны совсем, вот и приходится на глазок работать. Однако похвалы мадам Спраут я все же удостоился, хоть и в частном порядке, после экзамена и в ее кабинете. Записку с приглашением мне передала школьная сова. В ней была просьба подняться в кабинет директора к 7 часам вечера, так что я дождался нужного времени и потопал к мадам Спраут. Видимо, она обдумала мое предложение и готова дать ответ. «Симурийская лиана», — сказал я горгулье, и она отъехала в сторону, пропуская меня в святая святых школы, кабинет директора. Я поднялся по круглой лестнице и вошел внутрь. Там оказалась не только мадам Спраут, но и учитель Пьер и пара неизвестных мне личностей. «Мадам Спраут, учитель, джентльмен, леди, мы не представлены». Я вопросительно посмотрел на гранда и директрису. «Со мной вы уже знакомы, мистер Финниган». Мадам Павлова скинула глубокий капюшон мантии с головы. «Вот черт, это опять вы!» Вырвалось у меня. «Наше знакомство оставило у меня не самые приятные впечатления, за что приношу свои извинения. В тот раз сделать этого не вышло, ибо вы уже ушли, когда я освободилась. Быть может, теперь вы примете мою благодарность за исцеление моей дочери. Не люблю я этого. К тому же, я ведь целитель, и это моя работа – исцелять людей. И все же, вы пошли против меня, чтобы добраться до своей пациентки, а затем исцелили ее. Это достойно уважения, такая приверженность своей будущей профессии. Правда, мистер Гиппократ, учитель?» Я немного удивился, что не узнал его по моторике. Видимо, Смитвик специально шифровался, как мог, даже ауру скрыл. «Я это, я, и мне весьма интересно, почему ты не поставил меня в известность о случившемся сам, а передал только воспоминания через Пьера? Занят я был, учитель, а мотаться к вам, это потерять день, минимум. У вас же там постоянно что-то интересненькое, и я каждый раз залипаю с вами на сутки. Так что нет уж, времени и так в обрез было. Это не оправдание, ученик. О таких важных событиях нужно рассказывать лично. К тому же мне было бы не безинтересно послушать о твоих выводах относительно произошедшего. Сейчас, нет, конечно, но 20 июня я жду тебя у себя на практике. В конце июля будешь сдавать на подмастерье целителя, а то твои шабашки практически неофициальны. Одного ученичества у меня все-таки маловато, чтобы браться за такие случаи, вроде дочери многоуважаемой мадам Павловой. Учитель, а как же клятва Гиппократа? А ты ее вообще давал? Нет, конечно, я только плечами пожал. И не дам. По крайней мере магическую и полную, а не тот обрезок, что дают маглы. Я же вам говорил, что не поклянусь в непричинении вреда, иначе зачем я стал подмастерьем боевой магии? Я помню. Но укороченную все-таки дать придется, иначе тебя не подпустят к пациентам. Меня вообще без клятвы подпускают, учитель. Сам не понимаю, как так получается, пробурчал Смитвик. Да просто тот факт, что вы мой учитель, ставит мозги на место даже самым недоверчивым. Кстати об этом, еще раз пригрозишь кому-нибудь моим именем, и наши дуэли приобретут некую новую остроту, спокойно проговорил Пьер Леблан. Вы про того кренделя из отдела тайн Англии? Именно. Мне очень не понравилось, что мне стали предъявлять претензии представители магической Англии. Я, конечно, их послал, но все равно, неприятно. Если бы ты был здесь, учитель, ты бы сам его прикончил, уверяю. Упырь конкретный. На жизнь Поттера ему было плевать совершенно, он хотел исследовать его и как можно дольше задержать темного лорда в его оболочке. Мерзость, а не человек, и душа очень темная, вся изъедена пороками и вседозволенностью. Ясно. Ладно, на этот раз прощаю, но ты меня понял. Прости, учитель, но вряд ли от твоего предупреждения что-то изменится. Я не стану меняться в угоду твоим угрозам и страху. Дуэли станут опаснее, что же, значит, стану еще лучше учиться, еще упорнее. И на том, все. Из угла послышался смешок Смитвика, мадам Спраут открыто улыбнулась, ей пришлось по душе, что хоть кто-то не дрожит в коленях перед ее прадедом. Мадам Павлова только удивленно посмотрела на меня и покачала головой, будто подписывая под моей фотографией не камни эпитафию. Он был на голову шибанутым отморозком и спорил с Грандом боевой магии. А сам Гранд улыбнулся. Он сам никогда не склонял голову перед вышестоящими, из-за чего прошел через множество самых опасных заданий. И отчасти именно поэтому добился своего положения и силы. Так что мой демарш он воспринял, как знак, что правильно выбрал себе ученика. Так, ладно, мы все здесь собрались по совершенно другому поводу. И пусть нас объединил именно Габриэль, я бы хотел обсудить его идею более предметно. Кто выскажется первым, ведь все успели обдумать все, что я вам рассказала, проговорила мадам Спраут. Я бы хотела услышать, как сам мистер Финниган видит ее исполнение, а потом уже расскажу свой взгляд на проблему», — сказала Павлова. «Да, было бы интересно услышать. К тому же ты, внучка, говорила, что у него какой-то особенный взгляд на магию», — дополнил Пьер Леблан. «Давай-ка и правда, ученик, расскажи свое видение проблемы, а мы внимательно послушаем», — добил Смитвик. «Я так понимаю, что вы говорите о проблеме обучения». Все кивнули, но не сказали ни слова. «Вам стоило предупредить меня заранее о собрании, и я подготовил бы нормальную презентацию, а раз нет, значит будете слушать неструктурированную и несколько сумбурную версию». Окружающие снова кивнули. «Ладно, поехали, что ли?» Все началось с одного Макдла, гения математики. Он сам вычислил существование магии, вывел под нее множество математических формул и включил ее в свое видение Вселенной. Все мы знаем, что магию содержит все вокруг, вообще все, ведь по сути, магия это структурированный особым образом эфир, в некотором роде, все сущие, структурированный особым образом эфир, все вокруг, буквально энергия, пусть и разной плотности, частоты вибраций и сотен иных параметров, плотность предметов, тел человеческих и всего остального, лишь иллюзия и не более. На этом гении я сейчас провожу эксперименты, и его результаты поражают воображение уже сейчас, по прошествии 2 лет с его начала. С ними вы сможете ознакомиться после конференции. Копии будут предоставлены каждому по первой же просьбе. Однако прежде, я бы попросил всех ознакомиться с особенностями психики гениев. Ладно, суть в том, что мы, маги, едва-едва развиваем только одну часть души, то есть развиваемся неравномерно, постепенно задавливая в себе многие возможности из-за неправильного и узконаправленного обучения. Несомненно, что специалист в чем-то одном даст фору разносторонне развитому разумному в этом, но во всем остальном этот специалист останется до боли неподготовленным. Возьмем как пример демонический прорыв 1812 года. Хаэм, тот, что был во время Бородинского сражения. Сколько боевых магов было брошено на уничтожение одного относительно слабенького демона? А я вам скажу, 73. А сколько выжило? И это мне известно. 0. Запретили вы демонологию, но блин, способы защиты, противодемонические печати и прочее это зачем запрещать? Идиотизм же. Цвет боевых магов России и Франции псу под хвост только потому, что один недоучка нашел где-то нужную информацию, однако не смог толком ее расшифровать. В итоге, не смог нормально направить демона, и тот за пару часов так отожрался, что его едва смогли уничтожить, объединив усилия и французы, и русские. Это к слову о запретах на разные направления магии. Я считаю, что даже при их изучении на начальном уровне будет больше пользы, чем наоборот. Ну, будут появляться психи, которые станут делать эксперименты в областях химерологии, некромантии и прочего. Ну так и у вас будут специалисты, которые смогут нивелировать вред, а материал можно брать в тех странах, где введена смертная казнь, подменяя их куклами. Допуск к такому материалу регламентировать законодательно и все. Знаю, страшные вещи говорю, но мы реально топчемся на месте. Мне приходится самому разрабатывать новые заклинания для магии целительства, переделывать старые, разбираться в механизмах, которые были понятны древним магам, но не нам. И все это, мне одному, когда над этим должны биться целые научные институты. Вот смотрите, собрали мы 3 мастеров, целителя, химеролога и мага крови, или йога, даем им задание, к примеру, ну не знаю, например, нужно заклинание, которое действует на энергетику, как кровь единорога, полное восстановление духовных линий, их пересечений, всего, и они, я уверен, через пару месяцев экспериментов создадут такое заклинание. Да, оно будет трудное, но оно будет и ляжет в копилочку знаний. Быть может, кто-то сможет увидеть в нем принцип, а затем и упростит настолько, что оно станет доступно любому магу, что в итоге позволит ускорить и усилить практическую часть тренировок магии, не боясь повреждений духовных линий. И будем мы на выходе из школы получать не учеников с костылями, а без году подмастерьев. Представили, и это всего лишь одно заклинание. Или, для примера, взять тех же сквибов. Это очень и очень слабые маги, но им с детства говорят, что они не могут колдовать, и потому они избирают для себя путь прислуги. Не всегда, но часто. Некоторые уходят в обычную часть мира, конечно, но не суть. Главное, что их можно учить и лет за 20 вполне дотянуть до слабеньких учеников. Да, для этого нужна комната, 12×43 метра, по моим подсчетам, которая станет собирать силу, преобразовывать ее в нейтральную и, ХМ, насильно протягивать ее через энергетику сквибов. 2 часов в день хватит, чтобы через 3 года, пока им будут преподавать теорию, они смогли создать свое первое заклинание. Сколько сейчас зарегистрировано сквибов по всему миру? 3 072 000 с копейками. Вот столько потенциальных магов мы просто выбрасываем. При том, что многие из них владеют окклюменцией или гелименцией, это просто, слов-то найти не могу, какая это тупость. Впрочем, ладно, перейдем к моему особому взгляду на запретные знания, которые упоминала мадам Спраут. Суть их вот в чем. Душа неоднородна, это факт. Тело физическое изучает целительство и химерология, жизненную силу, магия крови и йога. Второе направление кажется мне куда более правильным, в силу того, что развивает возможность управлять силой жизни напрямую, а не посредством магии, что неудобно и требует проведения неприятных и часто кровавых ритуалов, когда то же самое можно и нужно делать напрямую. Шаманизм, так сильно ныне презираемый магами, изучает и использует астральную силу человеческой души. Да, то же самое можно делать и магией, но затраты несопоставимы, уж поверьте мне, я провел сотни экспериментов в этих областях. Далее, окклюменция или гелименция, которой занимаются многие маги, это довольно жалкие попытки овладеть силой разума посредством магии. Хотя сама по себе сила разума, по моему мнению, не имеет пределов развития. Тут тоже можете мне поверить. Телекинез, пирокинез, криокинез, телепатия, сиречь или гелименция, защита разума, сиречь окклюменция, даже управление гравитацией и прочая левитация. Все это возможно и без магии, на одной только силе разума. Пусть и не все, но многое из этого я умею выполнять. Учитель Пьер не даст соврать, ибо не раз был свидетелем. У многих магов, кто начал с ней разбираться, открывается такой навык, как эмпатия, и они не в силах с ним совладать без обучения, отчего появляются маги наподобие мистера Дингла. Он же на голову шибанутый, напрочь. И таких вот моральных коллег в магическом мире много. Ну и собственно магия, которая, так или иначе, изучает все эти возможности. Некоторые напрямую, некоторые опосредованно, но мы маги, а значит смотрим на мир через призму именно магии. И я считаю, что развиваясь равномерно, упорно лелея и взращивая каждую из сил души, маг способен подняться на совершенно новую ступень знания. Ну и силы, конечно, ибо одно без другого просто не бывает. Так что, как правильно выразилась любезная мадам Спраут, я и правда обозвал самое крупное собрание запрещенной литературы, опять-таки самым полным описанием души человеческой и ее сил. На этом, вроде бы все. Часть 4. Тишина стояла довольно долго. Каждый из магов обдумывал все сказанное и примерял на себя, на свой опыт и знания, пытаясь понять мой взгляд. Кто-то кивал, кто-то уставился в никуда, спешно просеивая воспоминания и стыкуя с моей речью. В общем, на лицах магов была преизрядная задумчивость. А мадам Спраут только улыбалась. Она уже прошла все этапы принятия этой информации и теперь наслаждалась загруженными лицами коллег. Я же наколдовал себе изящный бокал и наполнил его водой, после чего трансфигурировал его в приятное, но очень слабое вино. Оно приносило отдохновение горлу и языку, но практически не пьянило. Уловил взгляд директора и, чтобы убрать с ее личика насупленные брови, пару раз взмахнул палочкой в сторону ее стола. Графин, несколько бокалов и такое же вино, больше похожие содержанием алкоголя на морс. Она попробовала и с удовольствием откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза, но наблюдая за гостями из-под ресниц. Столь опытные маги имели весьма развитые мозги, так что с обработкой информации закончили скоро. Всего-то 7 минут и они вывалились из полутрансового состояния. Я так тоже умею, направлять все ресурсы на обдумывание чего-то. Недавно научился, на уроках медитаций. Классная техника, но мне пришлось переделать ее под полноценную силу разума, не привлекая магию вовсе. Получилось даже лучше, чем было. Состояние было практически такое же, как во тьме, после смерти. Никаких эмоций, только голый разум. Сравнение и перекрестные ссылки на уже знакомые знания происходят так быстро, что кажется, ты их едва коснулся, сразу переходя к выводам. Так, сама идея мне нравится и не нравится. Первым высказался учитель Пьер. Я довольно долго кручусь в политических кругах, чтобы понять, что старые семьи не захотят, чтобы рожденные в обычном мире маги имели такие знания и возможности. Старые семьи века назад поставили все на отдельные направления именно магии и развивали именно их. Твое же предложение практически уничтожит их монополии на самые различные товары и услуги. Как потомку одной из таких семей, мне тоже не нравится, что какой-нибудь разумник в будущем сможет составить мне конкуренцию в силу совершенно другого подхода к решению тех же проблем. Однако, кто сказал, что я в это время стану почивать на лаврах и не научусь тому же? Но это я, так как понимаю всю важность знаний. Но большинство просто не опустится до такого. Именно в лени большинства и содержится тот самый динамит будущего конфликта.